Студия «Диктор Филин» представляет. Аудиотека старинной литературы. Сэр Орфео. Автор неизвестен. Рыцарский роман в стихах, 13 век. Вместо предисловия. Задолго до интересующего нас времени, а именно во второй половине IX века, король Альфред, великий реформатор и просветитель, первый кораблестроитель, еще не подозревавший о грядущей морской славе Англии, и первый переводчик среди монархов, которым по сей день гордятся британцы, занялся переводом Боэция. Среди прочих поучительных вещей в утешении философии была и такая история. Давным-давно случилось так, что во Фракии, что было во владениях Крекоса, жил орфист. И был он неслыханно искусен. И была у него жена по имени Эвридика, ровни которой не видел свет. И вот говорили люди, что играл он на арфе так, что леса окружились в танц, и дрожь пробирала скалы от сладких звуков, и дикие звери замирали, словно ручные. Так что охотники со сворой могли подойти к ним, не вспугнув. Жена орфиста умерла, как повествует молва, и душа ее спустилась в ад. Орфист погрузился в такую печаль, что не мог более жить среди людей, но удалился в леса и дни, и ночи сидел на холмах, заливаясь слезами, играя на арфе. И когда понял орфист, что ничто на земле не будет в радость, решил он предстать перед богами ада и покорить их звуками арфы и умолить их вернуть ему супругу. Так миф об Орфее и Эвридике навсегда поселился в английской литературе. Так, очевидно, и представлял его себе неизвестный автор поэмы о сэре Орфео. Как это бывает с большинством средневековых текстов, трудно сказать, кем, когда и где была создана эта поэма. Приблизительно ее можно датировать второй половиной XIII века, началом XIV века. Не исключено также, что это был перевод с французского. Такое предположение основывается на сюжетных неточностях поэмы. Складывается впечатление, что автор не был знаком с античным мифом и пересказывал эту историю, что называется, из старых рук, в свою очередь переиначивая ее и прилаживая к английской действительности. Если говорить о жанре, эта средневековая сказка отвечает основным канонам рыцарского романа. Скитание и несчастье одинокого героя в поисках своей возлюбленной королевы, которые, в отличие от мифа, имеют, как и положено, счастливый конец. Метрическая форма также соответствует требованиям классического английского рыцарского романа. Четырехстопный дольник, плавно переходящий в ямб с незатейливой парной рифмовкой. Это не было высокой литературой, которой бесспорно можно отнести «Жемчужину» или «Гавейна и зеленого рыцаря». Но к ней нельзя предъявлять таких требований. Это были сочинения совершенно иного рода, более близкого к фольклору, простодушные, но вместе с тем не лишенные очарования. Возможно, это был первый средневековый опыт бульварного чтива. Наталья Резникова. Найти мы можем и прочесть, они записаны как есть, все «ле», звучащие из устно и сотворенные искусно. Есть «ле» о радостях, о бедах, «ле» об успехах и победах, о древних подвигах достойных или о шутках непристойных. о кознях Ле и о коварстве, о феерии, волшебном царстве. Но всех волнует вновь и вновь те Ле, в которых про любовь. О подвигах минувших дней в Британии древле пели. В ней все Ле, что сотворили бритты, все крепко слажены и сбиты. Там всяк король, узнавший весть о чудесах, что где-то есть, в восторге арфу брал, играл, сам Ле творил, сам нарекал. О тех делах не все я знаю, но те, что знаю, воспеваю. Мне млите ж, господа, Орфею, я Ле спою вам, как умею. Был сэр Орфео, между прочим, да арфы тоже весьма охочим. К нему сходились менестрели и ради вящей славы пели. Порою сам он арфу брал и струны сам перебирал. Хоть обойди весь круг земной, так не играл никто иной. И всякое на земле рожденный, кто слушал звуки арфы, он и готов был биться об заклад, что сэр Орфео в райский сад вознес его на самом деле. Столь сладкозвучно струны пели. Был сэр Орфео королем, и Англия цвела при нем. И был он щедростью известен, а также смел и доброчестен. Отцовский род вел от Плутона, а материнский — от Юнона. Те чтились короли как боги за их дела и славы многие. В своей столице крепкостенной именовался град Троценой. Ибо Винчестер, чтоб вы знали, Троценой встарь именовали. Он жил с супругой светлолицей, прекраснейшей Эуридицей. И в целом мире не найти прелестней дамы во плоти. Ее красу и милосердие не описать при всем усердии. Случилось то в начале мая, когда ушла зима сырая, и расцвели в лугах цветочки. И на ветвях раскрылись почки, когда веселая весна пришла, тепла, светла, ясна. Однажды в предполдневный час Эуридица собралась полюбоваться на цветение, послушать птах весенних пения в саду, и с нею были две прекрасных девы. На траве втроем устроились в тени, под древом привитым они. Тут леди нежная, сам лев, на травке под охраной дев уснула вскоре. И демзели тревожить сон ее не смели. Она все спит, а день идет, и вечер близится. Ну вот, проснулась леди. Слышат девы ужасный крик. У королевы припадок, корчи. В тот же миг разодрала ногтями лик и платье в клочья. А была вся в белом. Как с ума сошла! Тут испугались те демзели, с ней рядом уж сидеть не смели. Пустились во дворец бегом. Слуге и рыцарю с пажом сказали: «Госпожа, взбесилась! Скорей, на помощь, ваша милость!» И тут же побежали в сад демзели, мало 60, и рыцари, и леди тоже. Берут, несут ее на ложе в покое спальные, бедняжку, и крепко держит на растяжку. Она же плачет во всю мочь и корчится, и рвется прочь. Король, узнав о той недоле, какой не видывал да то ли, спешит. Десяток приближенных с ним рыцарей. В покоях он их предложим стал, взглянул в уныне и молвил: «Что случилось ныне с тобой? Доселе ты была всегда спокойна и мила, а ныне стонешь и ревешь, и белую плоть ногтями рвешь». «Увы, румяные ланиты смертельной бледностью покрыты, а нежные персты твои, увы, замараны в крови. В очах прекрасных страх и плач, как будто пред тобой палач. Ах, леди, будь, прошу любезно, не вой столь громко и болезно. А лучше молви, в чем беда? Тебя утешу я тогда. Она утихла, прилегла и слез немало пролила, и так сказала королю. Увы, тебя я, сэр, люблю. С тобой, милорд, мы до сих пор не знали ни обид, ни ссор. И был Орфео мне дороже всей жизни. И тебе я тоже. Но я должна, какая мука, уйти. Нам предстоит разлука. «Вы!» — вскричал он. «Почему? Куда пойдешь ты и к кому? Куда б ни шла ты, я с тобой. Куда б ни шел я, ты со мной». «Нет, нет, сэр, то не в нашей власти. Послушай о моем несчастье. Сегодня в полдень я в саду под древом на свою беду уснула, и явились мне два дивных рыцаря во сне, в доспехах, мол, спешить изволь, тебя зовет, мол, наш король. На что я отвечала честно, что не хочу и неуместно, и оба убыли без спора. Но сам король явился скоро, при нем же рыцари числом до 100, и сотня дам при нем. Белы, как млека их одежи, белы, как снег их кони тоже. Я не встречала я на свете людей прекраснее, чем эти. Горел венец не златом красным, не белым серебром, но ясным сиянием солнечного дня, изваянный из самоцвета на короле. И вот, меня узрев, он тут же на коня подъял, и с ним я поневоле верхом скакала в чистом поле. И вот примчались наконец. Чудесный замок, и дворец он показал мне. Стены, башни, леса, луга, озера, пашни, и пастбища, и дивный сад. Затем привез меня назад, в наш сад, и, усадив под древо, так молвил. «Завтра, королева, смотри же, будь на этом месте, под этим древом. С нами вместе поедешь ты, и уж, конечно, у нас останешься навечно. А коль обманешь, быть беде, тебя отыщем мы везде. И от людей не жди помоги, поотрываем руки и ноги». И так, разъятая на части, равно ты будешь в нашей власти. Орфео, выслушав рассказ, вскричал. «Увы, беда у нас! О, королева и жена, мне без тебя и жизнь не нужна!» У всех он спрашивал совета. «Что делать?» Не было ответа. И вот на завтра, час полденный, король в доспехе облаченный, и 10 сотен с ним. Вся рать пришла под яблоней стоять, полна решимости и гнева. А в середине королева. Сомкнув ряды, они стоят и клятву верную творят. Мол, все поляжем, как один, но леди им не отдадим. И все ж оттуда, из-под древа, исчезла как-то королева, никто не знал, куда и как ее унес волшебный враг. Тут крики, слезы, стенания. Король ушел и без сознания в своих покоях на пол пал. И так он плакал, так рыдал, что мог и умереть не в срок. Никто ему помочь не мог. Потом велел собраться лордом, всем эрлом и бароном гордым, и произнес пред ними речь. «Милорды, мой престол беречь и землю оставляю я дворецкому. За короля, чтоб ни было, пусть правит он, моею властью облечен. А я, без лучшей королевы оставшись, ни единой девы я не желаю зреть отныне. Ни жен, но удалюсь в пустыне и проведу остаток дней в лесной глуши среди зверей. Когда же умру я, в сей момент вы созовите парламент, избрание ради короля. Да будет так, как волю я. И тут собравшиеся в зале все разом в голос зарыдали, и слова внятного сквозь слез ни стар, ни млад не произнес. Но разом пали на колено, и так колено преклоненно молили, не бросал бы трон. «Я все сказал», — ответил он. Весь королевский свой надел он бросил, только плащ надел, презрев богатые одежи, камзол и прочее. Но все же с собою арфу взял. И вот босой выходит из ворот один. О горе! Как беглец! Кто был король? Носил венец тот, с непокрытой головой теперь покинул город свой. По верещатникам и пущам, в пустынных местностях растущим он бродит, там, где ничего печали не смутит его. Меха и пестрой одежи, носивший на красном ложе, он, почивавший, ныне спит, листвой и травами укрыт. Владевший замками, дворцами, лесами, реками, садами, теперь зимой в морозы снег мхом утепляет свой ночлег. Имевший власть, пред кем склонялся цвет рыцарства, теперь остался один, ни дам при нем, ни слуг, лишь змеи ползают вокруг. Не знавший в яствах недостатка, едавший вкусно, пивший сладко, он землю роет, ибо пища трава ему и корневища. Сбирал он летом для еды лесные ягоды, плоды. Зато уж зимнюю порой жил лишь корнями и корой. Скитания изнурили тело, под солнцем кожа задубела, по пояс бородой зарос и черную волной волос. О, Боже! Сколько же он бед познал, король, за 10 лет! Но арфу, средоточие счастья, в дупле хранила над ненастья. Когда же наступало ведро, перебирая струны бодро, он тешил сам себя музыкой. Звучала арфа в чаще дикой, тьма живущих там зверей избегалась и внимала ей. И птицы, певшие круг, слетались все на этот звук, и молча на ветвях сидели, столь сладкозвучно струны пели. Но чуть умолкнет арфный глаз, вся тварь лесная гинет с глаз. Не раз он видел в годы эти, как феери в полдневном свете король со свитой приближенных охотились в чащобах оных. Звучали голоса и рог, и лай собак, и топот ног. Но звери, не добыв, всегда вдруг исчезали без следа. Видения иного свойства бывали. Рыцарское войско, рать под знаменами в пути, числом до 10 сотен, отважны и сильны зело, и все с мечами наголо. В доспехах все, но эта рать куда идет, нельзя понять. Иное чудо видел там. Прекрасных рыцарей и дам, одетых чисто и нарядно, танцующих легко и складно, под тамбурины и свирели, и дивно пели менестрели. И вот он видит как-то днем 6 десятков, и все верхом. Все леди, без мужчин, одни, как птахи вольные. Они, у каждой сокол на руке, толпой направились к реке для ради лучшей из потех. Бакланов, цапель, уток, всех пугнув, пускают ловчих птиц, и каждый сокол мечет ниц свою добычу, взявши с лету. Орфео, глядя на охоту, вскричал, смеясь. «Ей-ей, занятие чудесное! Хочу принять участие в нем, как старь!» И вот к одной из леди он идет, и с нею, оказавшись рядом, ее окидывает взглядом и узнает. Пред ним она, его пропавшая жена. Она глядит, и он глядит. Она молчит, и он молчит. Но королева, видя, сколь он изнурен, ее король, слезу уронила из очей. И тут же подскакали к ней, и прочь влекут ее подруги. Встречаться не должны супруги. «Увы!» — вскричал Орфео. «Ныне неужто не умру в пустыне?» «Увы! Узрев ее, не властен я умереть! Сколь я несчастен! Увы! Зачем мне жизнь нужна, коль я жене, и мне жена не молвили при встрече слова? Увы! Разбито сердце снова!» И молвил он: «Во имя Бога! Куда бы ни вела дорога, пойду за ними следом. Впредь равно мне жить или умереть». В плаще и с арфой за спиной он поспешает за женой. Ни разу не припнулись ноги, а ствол или камень на дороге. Въезжают леди в горный склон. Бесстрашный следом входит он. И добрых мили три, во тьме преодолевший в том холме, попал в страну, где столько света, как солнце в солнечное лето. И там, среди пустой зеленой равнины гладкой, нет на оной холмов и долов, видит он чудесный замок возведен. Стоит твердыня короля, а вокруг нее из хрусталя сверкают стены, и хранят их 100 башен мощных и зубчатых, и рвы, из коих злато яркие стенных опор восходят арки. На кровлях же по верхотуре горят эмали и глазури, а изнутри все помещения сплошь драгоценные каменья. И даже всякая колонна сверкает глянцем позлощенно. Всегда светло там, в той земле. Во мраке ночи и во мгле играют самоцветы цветом, ярчайшим солнце в полдень летом. Всего, что есть там, не осмыслить, не описать, не перечислить. И обозревший этот край, решил Орфео: «Се есть рай». Въезжают всадники у ворота. Ему туда ж войти охота. Стучит он в створы со всех сил. Привратник тут же вопросил: «Че он хочет? Кто таков?» «Я менестрель и петь готов. Коль-то в охотку королю его ей-ей повеселю». Привратник снял с ворот запор и пропустил его во двор. А там, внутри высоких стен, толпу людей, попавших в плен, он зрит и созерцает их, как будто мертвых, но живых, и обезглавленных, и многих коллег безруких или безногих. Кто вовсе на куски разъятый, кто на цепи, как бесноватый, кто подавившийся едой, кто захлебнувшийся водой, кто сидя на своем коне, кто заживо горя в огне. А жены в родах, и лежит иной, как труп, иной бежит, как сумасшедший, а иной, как будто спит в полдневный зной. И все застыли, как кого застигло в мире волшебство. Он видит, при привитое древо. Эурядица, королева, под ним лежит, сомкнувши вежды. Он знал он жениной одежды. И вот, прошед среди толпы, он в тронный зал свои стопы направил. И увидел он под пышным балдахином трон. На нем владеющий страной король с красавицей женой. Венцы на них и весь снаряд столь яркий, что глаза слепят. Вошел Орфей в дивный зал, пред троном на колени стал и молвил: «Испытать изволь мое искусство, о король!» Король в ответ: «Ты, человече, как смел прийти и молвить речи? Ибо ни я, ни кто другой не посылали за тобой. Ибо в страну мою вовек не смел явиться человек, храбрец или безумец, коль не приглашал его король». «Милорд, поверь, я в самом деле певец бродячий. Менестрели имеют все один обычай: в палаты, не блюдя приличий, войти и предложить пример искусства своего, мой сэр». И, севши на пол перед троном, он арфу взял и струны тронул. И дивный звук из них извлек. Он так играл, как только мог. И каждый, кто в том замке жил, к нему приблизиться спешил. И все у ног его сидели, столь сладкозвучно струны пели. Король на троне, нем и тих, завороженный, слушал их, дивясь звучанию немало. И королева тоже внимала. Когда же смолкнула музыка, измолвил слово тот владыка: «Твое искусство мне по нраву, и все, что хочешь, ты по праву получишь. Вот твоя награда. Скажи, что тебе надо?» Сказал Орфео: «Сэр король, молю тебя, отдать изволь прекрасную мне леди ту, что спит под яблоней в цвету». «Ну нет, вы двое не чета. Она прекрасна и чиста. А ты черен, грубый, худ. И не проси, напрасный труд. Она и ты, ужасно ведь ее с тобою рядом зреть». «О, сэр! О, щедрый мой король! А разве не ужасно, коль из уст твоих исходит ложь? Ты дал мне слово, мол, возьмешь, что хочешь. Вот моя награда. Коль обещал, исполнить надо». «Коль так, — сказал король, — бери, да за руку веди, смотри, не отпускай, и счастлив будь». С колен поднявшись, тут же в путь Орфео поспешил с женой и распрощался с той страной. Тропа, возвратная сквозь тьму, была ведь ведома ему. Шли долго и в престольный град пришли. Король вернуться рад, винчестер свой. Король идет, его ж никто не узнает. И вот, неузнанный в столице, решил он с краю поселиться в лачуге нищей, как иной бродячий менестрель с женой, дабы неузнанному впредь все разузнать и рассмотреть. И что случилось тут дотоле, и кто сегодня на престоле? Хозяин, нищий без утайки, поведал новости и байки о том, как фейри украли их королеву и удрали. Тому лет 10, а король, возьми и тож уйти изволь. Куда, не ведаем, не знаем. Теперь дворецкий правит краем. И многое поведал нищий. На завтра в полдень в том жилище сидеть и ждать велев жене, Орфео с арфой на спине вошел в оград. Одет, как есть, лохмотья, чтоб глаза отвесть. Тут все бароны, эрлы, леди, народ прохожий и соседи кричат друг другу: «Эй, гляди-ка, сколь он зарос! как смотрит дико, брода аж до колен, и груб, и не отесан, словно дуб. Он идет себе. И вот дворецкий встреч ему идет. Орфей умолвил: «Сэр дворецкий, из стран языческих, простецкий орфист я. Помоги, чем можешь. Беда мне, коли не поможешь». А тот в ответ: «Найдется, чаю, тебе награда. Привечаю орфистов я, всех, кто хорош. В честь короля орфиста тоже. Ступай за мной». И на перу, где лорды слушали игру бубенщиков и трубачей, орфистов тоже, скрипачей, молчал Орфео до поры, внимая звуком их игры. Когда ж иные смолкли звуки в том зале, взял он арфу в руки, по струнам грянул, и едва ли музыку смертные слыхали прекраснее, чем в зале этом. Дворецкий смотрит, по приметам узнал он арфу. «Эй, орфист, скажи, и будь пред нами чист. Сей инструмент когда и где добыл? Не лги, или быть беде?» «Милорд, — ответил тот, — по странам я шел, пустынным и пространным. Вдруг вижу — дол. И на песочке растерзан львами на кусочки, там муж лежит. А рядом с ним сей инструмент. Он стал моим. Сегодня 10 лет как раз!» Вскричал дворецкий: «Горький час! Мой сэр Орфео, мой король, он сгинул! О, какая боль! Зачем я жив? И как теперь мне жить с горчайшей из потерь, коли ему судьба такая была дана, и смерть лихая? И на земь рухнул, еле жив. Ему дворяне, окружив, встать помогли, твердят бароны. От смерти нет, мол, обороны. Идут король Орфео рек, узнал он, верный человек, дворецкий, любит короля. И вот он встал и молвил: «Я скажу тебе, а ты изволь послушать. Будь я сам король Орфео, и перед тобой явись измученной борьбой, ибо в волшебную страну ходил прекрасную жену спасать. И спас. И вот супругу, вернувшись, в нищую лачугу вселил. А сам убогий хвор пришел на королевский двор, никем не узнан, испытать тебя на верность. И сказать я мог бы: верен ты и верь, в том не раскаешься теперь. Конечно, если б умер я, ты б занял место короля. Но я б изгнал тебя за шею, будь рад ты гибели моей». И вот Орфея в том застолье, король неузнанный дотоле, был узнан наконец. И сам дворецкий пал к его стопам, стол в спешке опрокинув. Тоже творили лорды и вельможи, и все кричали, как один: «О, наш король, наш господин!» Все рады, жив король и здрав. И на руки его подъяв несут в покой, омывают, стригут, как должно одевают, по-королевски. А потом и королеву всем гуртом внесли в оград. Там менестрели, о боже, как прекрасно пели! И радостных немало слез те пролили, кто леди нес. Был вновь Орфео возведен на трон, и долго правил он с Эуридицею вдвоем. Дворецкий занял трон при нем. Узнав об этом дивном деле, в Британии скоро менестрели сложили «ле» — «зело чудесно» и нарекли весьма уместно. Орфео, ле, в котором сладкие слова и звук, и все в порядке. Так сэр Орфео сбыл напасти Дай боги нам счастливой части!